Она его и ни в чем не упрекала, но от этого не легче. Скрипел снег под полозьями восков, светило солнышко, небосклон был безмятежно чист. Пришло время, когда он и стал ощущать запах дыма из труб, а там и расслышал приятнейшие звуки, свидетельствовавшие о близком жилье. Беспорядочный лай собак, мычанье коров, звяканье ведер, еще какие-то стуки и бряканье. Потом раздались резкие, частые гулкие удары. Он не сразу сообразил, что это такое, но быстро догадался. Опять-таки привычный был звук, сопровождавший пожары или другие бедствия. На церковной колокольне били в набат. Впереди, справа, вставали над снежной равниной многочисленные дымки деревянных изб, бледно-серые, вертикально тянувшиеся к небу при полном безветрии. Показались крыши, заплоты обширных огородов, покрытых сейчас глубоким снегом. От тракта сворачивала направо широкая наезженная дорога, ведущая примехонько в село. Послышался резкий окрик ямщика головного воска, и поручик видел, как он привстал на облачки, натянул обеими руками в вожжи, что было предельно странно, когда до желанной цели оставалось в прямом смысле пара шагов. Остановился второй возок, за ним и третий, и следующий. Выскочил Мохов рядом с лошадьми своей упряжки, глядя вперед, качая головой. Поперек дороги, перегораживая ее полностью, стояли люди, не прямой солдатской шеренгой, а не стройной толпой плечом к плечу, человек не менее 50. Они молчали, почти не шевелились, и у каждого было ружье. Сзади, не приближаясь особенно во всю ширину улицы, стояли еще люди, бабы с ребятишками, старики. Казалось, что здесь собрались все обитавшие в деревне, насчитывавшие, как слышал поручик, дворов 200. Церковный колокол ударил еще несколько раз и умолк. «Интересная картина», — произнес рядом самолетов. «Вон, видите, поручик, справа сразу за вооруженными». Поручик присмотрелся. Там, в некотором отдалении от зрителей, помещался высокий старик в распахнутой дохе и волчьей шапке, с ухоженной седой бородой. Высокий, осанистый, он держался прямо и даже гордо, положив ладони на верхушку толстой сучковатой палки, статью прямо-таки напоминавшей гвардейца. «Это и есть, вот именно», — сказал Самолетов. «Елизар Корнеич. Много знает, ох, много, вопреки материализму и прогрессу». Поручик, урожденный сибиряк, прекрасно знал, о каких людях принято так выражаться. Слово «колдун» в Сибири откровенно не любят, предпочитая говорить о людях, особенных по-другому. Он знает. «Что-то он волк матерый высмотрел», — сказал Самолетов угрюмо, — «иначе этих декораций не объяснить». Мохов сделал шаг вперед, еще на третьем из толпы послышался громкий, даже словно бы равнодушный голос. «Стой, Ефим Егорыч, стрелять начнем!» И добрая половина оружия взметнулась, взяв обоз на прицел. Мохов остановился, стараясь говорить спокойно, не показывать удивления, произнес. «Православные, вы что, белины объелись? Или меня не узнали? А Верьян Лукич, ты где? Что за озорство? Мы бы лошадей поменять, как обычно, и провизии». На правом фланге вооруженные чуточку раздвинулись. Показался невысокий седой человек, одетый чуточку побогаче прочих. Разведя руками, отозвался с неприкрытым сожалением. «Да и уж извини, Ефим Егорыч, я тут ни при чем. Общество постановило вас в село не пускать, так что езжай своей дорогой и не серчай. А только делать вам у нас нечего». «Лукич, хватит, Ефим Егорыч. Толковать нам не о чем. Ты человек в годах, поживший, свет повидавший, сам понимаешь, что к чему. Сам знаешь, что в обозе волокёш. Вот и вези это самое куда подальше, а нас не цепляй. Лошади у тебя с ног не валятся, корма и провизии, как справный хозяин, наверняка чуточку и приберёг на крайний случай. До Челябинска всего ничего, 4 перехода, а там тебе и власть, и жандармерия, и архиереи, и кого только нет. Вот пусть они с твоим чёртом и разбираются, как знают. А нам такое как-то не с руки, в хозяйстве ни за что не надобно. Вот тебе и весь сказ. Общество приговорило. Так что трогайтесь с Богом, а нас оставьте в покое. Если что, народ стрелять примется». Он снова развел руками, поклонился и, раздвинув вооруженных, скрылся меж ними. Со своего места поручик мог рассмотреть лица, трезвые, упрямые, решительные, ожесточенные. Никто не суетился, все стояли степенно, сжимая ружье с самым непреклонным видом. «Такие костьми лягут, да не пропустят». Решительным шагом мимо Мохова и передней упряжки прошел жандармский ротмистр Косаргин, едва ли не парадным шагом придерживая саблю, четко отмахивая правой. Он сбросил шубу, чтобы виден был мундир. Успел сделать два шага и раздался выстрел. Аршинах в пяти перед ротмистром взлетел снежок, судя по его виду, там была не пуля, а картечный заряд. И сразу же закричали несколько голосов. «Стой, ваше благородие! Больше впустую не стреляем! Стой, где стоишь!» Ротмистр стоял. «Мужики!» — крикнул он звучным, хорошо поставленным голосом человека, которому уже приходилось вот так вот противостоять мятежным толпам. «Вы что, озорничать взялись? Я офицер отдельного корпуса жандармов!» «А хоть бы и фельдмаршал», — отрезал кто-то, — «дороги нет». «Бунтовать?» — рявкнул ротмистр. «Не передергивайте, ваше благородие, не бунтовать, а защищаться от вашего, то есть черта». «Это другой калинкор», — поддержал кто-то. «Православным людям это конечисть ни к чему». «Да какая нечисть?» — крикнул ротмистр. «Какая нечисть? Мухоморов объелись!» Послышался веселый дерзкий голос. «А ты что, перекрестись, что у тебя нет черта?» «Вот-вот. Дай в голос обществу честное офицерское слово, что нет в обозе никакого черта, коль уж ты офицер, словно у тебя должно быть честное и благородное. Ну?» Ротмистр молчал. «Вот то-то!» — припечатал в тишине чей-то невозмутимый голос. «Не хватает у него подлости через честное благородное слово переступить. Езжайте отсюда, живенько!» «Православные!» — выкрикнул ротмистр. «Подзабыли уголовное уважение в глуши, вооруженное противостояние чину жандармерии, открытый бунт. Я ведь с казачьей сотни вернусь. Не вынуждайте. Давайте добром договоримся». Не было ни смеха, ни ёрнических выкриков, ни прочего шума, свойственного именно что бунту. Повисло тяжелое молчание. Потом послышался спокойный голос. «А ну, как не вернешься? Вот-вот, кто вас знает? Да я вам. Ваше благородие, добром так добром, добром считаем до трех, а ты тем временем кругом и назад, а иначе...» Теперь уже все без исключения ружья взлетели неровной линией. Поручик затаил дыхание, послышалось. Раз, два... Не дождавшись третьего и наверняка последнего выкрика, ротмистр провернулся через левое плечо, как на плацу. Вряд ли он был трусом, но перед полусотней готовых к стрельбе ружей отступление бывает вполне разумным. «Вот, извольте», — произнес он зло кривясь, — «уперлись, как бараны, что скажете?» «А что тут скажешь?» — пожал плечами штабс-капитан Позин. «Не с нашими скудными силенками учинять с ними баталию против полусотни ружей, и смех и грех перещелкают, как цыплят». Он был прав, и все это понимали. Против них собрался не какой-то бродяжий сброд, полсотни охотников, звероловов, трактовых ямщиков, народ крепкий, тертый, видавший виды и вряд ли особенно уж боявшийся крови. И силам придает, конечно же, то, что за спиной у них свое. Дома, жены, детишки, все, что есть в жизни. «Пропустите уж», — сказал отец Панкратий, поправляя крест. «Попробую пастырским словом, что ли?» «Извольте», — морщись кивнул ротмистр, — «только плохо верится мне». «Попытка не пытка», — смиренно ответил священник. Остановившись аккуратно на том самом месте, где только что стоял ротмистр, и избежав тем самым предостерегающих криков, отец Панкратий откашлялся, зарокотал его внушительный бас. «Православные, разве это по-христиански отказывать людям в помощи, когда...» «Примолкни, отче, ступай себе во свояси. Какой ты тут циним, пастырь божий, если у тебя черт за плечами, а ты с ними совладать не можешь?» «Ступай, батя, не вводи в грех. Бог вам в помощь, а нас не цепляй».